Глава 3. Переслав, суббота, 25 сентября. Дементьев проснулся в 7:00. Проводив на работу супругу, принял душ, позавтракал, позвонил в РОВД, узнал, что сегодня совещание с участковыми проводиться не будет, решил заняться заменой крана в ванной. Тот последнее время протекал. А для этого следовало купить смеситель, а значит, сходить на местный рынок. Андрей начал одеваться, но в это время сотовый телефон издал сигнал вызовом. Дементьев подумал, супруга, но оказалось, звонил Скрепин, работавший в кафе «Солнечный зайчик» и являвшийся осведомителем участкового уполномоченного. Андрей не ждал этого звонка. «Доброе утро, Леонид, слушаю тебя». «Здравствуйте, капитан, не разбудил?» «Хороший вопрос, а если разбудил, то что?» «Перезвонишь позже?» «Нет, надо бы встретиться». «Вот как?» «Есть интересная информация». «Хорошо, давай встретимся». «Буду ждать в нашей пивной». «Добро, только смотри, не наберись до моего приезда». «Не на что. Короче, жду». «Буду». Дементьев оделся, взял из шкатулки деньги, заедет за смесителем после встречи с балбесом. Так еще называли Скрепина его дружки-собутыльники. Вышел из дома, прошел на стоянку, в 7:47 он подъехал к привокзальному рынку. Оставил машину у супермаркета, до пивной прошел пешком. Вошел в питейное заведение, внутри было мрачно и темно. Сидевший за столиком в углу Скрепин подал капитану знак рукой. Андрей кивнул, подошел к стойке, заказал 100 граммов водки и 2 кружки бочкового пива. Приняв заказ, прошел к столику, присел на стул, выставив водку и пиво перед собой, посмотрел на осведомителя. «Видок у тебя, Леня, прямо скажем, не очень. Опять пил вечером. Не без этого. Ну тогда хлебни пивка для рывка. Поправь здоровье. Я этой хрени уже 2 кружки засадил. Да тут же в туалет и выблевал. Не пошло пиво. Вот водочка — это другое дело». Скрепин жадно смотрел на стакан с водкой. Андрей пододвинул его осведомителю. «Держи». Балбес схватил стакан, опрокинул содержимое в рот, приложил губам руку, икнул. Наконец, шумно выдохнув воздух, облегченно сказал. «Фу, бля, провалилось. Думал, и водяра в обратку пойдет. Удержал. Сейчас полегчает». Он смахнул выступившие слезы, прикурил сигарету, глубоко затянувшись, пододвинул к себе кружку с пивом. «Теперь можно и пивом догнаться. Черт, перебрал вчера. Как домой пришел, не помню. Проснулся в 5 утра и к унитазу. Так выворачивало, что думал, кишки выплюну». «Ты, Леня, позвал меня сюда с утра пораньше для того, чтобы рассказать в подробностях о том, как мучился и развести на похмелку?» «Да нет, это я к слову, чтоб сочувствие вызвать. Ведь вы нальете еще водочки?» «Это будет зависеть от того, что за информацию ты сбросишь мне. Если пустышку, то ничего, кроме минералки, не получишь». «Понятно. Ладно, будь по-вашему. Короче, участковый, узнал я, как и кто доставляет в Зайчик наркоту. И еще кое-что интересное. Ну? Вы бы не нукали, а заказали 100 граммов беленькой». «Я ничего интересного и конкретного не услышал, пока ты не заработал даже на пиво». «Лады. В общем так. Вчера прихожу на работу, как обычно, к 9 часам. Гляжу, а за кафешкой между зданием и забором «Жигуль» старый и разграбленный стоит. Копейка. Вчера его не было». Дементьев спросил, что значит «разграбленная копейка». «А то, что с «Жигулей» колеса сняты. Лобовое стекло вынуто, боковые разбиты, торпеда пустая, приборы с проводами выдраны. Но тачку, скорее всего, в таком виде в парк и притащили. Уж как, не знаю. Наверное, на эвакуаторе». «И зачем поставили эту рухлядь у кафе?» Скрепин поднял вверх указательный палец правой руки. «Вы погодите вопросы задавать. Я тоже сначала не въехал, нахрена разграбленный «Жигуль» поставили у кафе. Но вопросов задавать не стал. Приступил к работе. Ящики в штабеля сложил, мусор из урн вытащил и начал территорию не спеша мести. Кстати, тогда и позвонил вам, выбрав момент, но вы не ответили. Я и позже звонил, но также без толку. Куда уезжали, что ли?» Дементьев посоветовал осведомителю. «Ты, Леня, не отвлекайся, продолжай по теме». «Ну вот, короче, мету я территорию. Сначала все спокойно было. А часов 12, может, 1:30, я свои котлы разбил к ядрене фени. Со стороны станции скорой помощи Ауди сотка подваливает и встает у пролома в заборе, как раз напротив кафе этих «Жигулей». Ну, встала и встала. Казалось, что тут такого? Но неспроста и не случайно появилась иномарка. Не прошло и минуты. Из кафе выходит Петруха, корешок мой, сосед. Андрей кивнул, я в курсе. Но выходит и прямиком к Ауди. А из иномарки мужик на улицу вышел. Крепкий такой, невысокого роста, лысый. Одет в фирму, сразу видать. Петька к нему. Мужик достает с заднего сиденья коробку. Небольшую, как из-под шампанского, и передает ее корешку. А коробка, видать, тяжелая. Но я к Петрухе давай, мол, помогу. А он на меня зверем глянул и рыкнул. Свали, чтобы не видел. Но я в отвал, а уходя на иномарку, машинально посмотрел. Мужик сел в Ауди и начал разворачиваться. Тогда-то я номер тачки и срисовал. Петруха же, что меня удивило, коробку к «Жигулям» поднес, ключом открыл багажник и поставил ее туда, закрыл тачку и ко мне. Отозвал на аллею. Я спросил, ты чего наорал-то? Помочь ведь хотел. Он извинимил, но если не просит, не лезь не в свои дела. Спрашиваю, а что за дела-то? И что за «Жигуль» неожиданно объявился у кафе? Он, тебя это не касается. Метешь асфальт и мети, да язык за зубами держи. Ненужных вопросов не задавай, здесь это не принято. И ушел в кафе. Мне все произошедшее странным показалось. Решил я понаблюдать за «Жигулями». И не напрасно. Где-то через час смотрю, из кафе к тачке рыжая прошла с пакетом. Открыла багажник, положила что-то в пакет, закрыла машину и прямиком двинула на главную аллею, ту, что к фонтану выходит. А там уже пацаны собрались. Она им и раздала пакетики. Такие маленькие, со спичечный коробок. После чего толпа разошлась, а двое пацанов мимо кафе на выход пошли. Рядом прошли. Я и услышал обрывок их базара. Говорили, сейчас одним чеком дюзнемся и за работу. Больше ничего не услышал. Ушли они. Ну и я вечером домой. Выпил с устатку, сел телевизор смотреть. А часов 10 заваливает Петруха, податый и с литровым пузырем дорогой водки. Позвал во двор. Устроились в беседке у детской площадки. Усидели полпузыря, Петруха и разговорился. Ты, говорит, работаешь спокойно и работай, а нос в чужие дела не суй. Любопытным головы сворачивают. Я спрашиваю, а чего такого сделал? Он посмотрел на меня и говорит, в кафе наркотой торгуют. Сейчас бармены чего-то испугались, поэтому и «Жигуль» подогнали. Теперь там партия храниться будет, пока не разойдется по клиентам. И в коробке, что переносил из Ауди, была дурь. А тут ты, то есть я. Подскочил со своей помощью. Если б не он, Петруха, то мой труп уже сегодня на городской свалке сожгли бы. Ты, говорит, веди себя правильно, глядишь, бармены в дело возьмут. И тогда бабки рекой в карман потекут. Заживешь, мол, человеком. Потом Петруху повело, и он начал гнать полную лабуду. То хвалился, то грозил. Буробил, короче. Да и я осоловел. Концовку базара помню плохо. И когда пузырь допили, так вообще отрубился. Домой на автопилоте пришел, поэтому и болею сильно с утра. Вот такая информация, участковый. Она дорого стоит, — Дементьев спросил. Номер Ауди, говоришь, запомнил? Да, да он простой, 123, 123. Буквы. Регион наш. Иномарка черная, стекла затонированы. Мужик водила, невысокий, лысый, одет по фирме. В дорогой костюм, не на рынке купленный. Еще туфли дорогие, блестят, как зеркало. Видно, следит за собой лысый. В машину садился туфельки хреновиной этой, что продают, губкой в футляре протер. Ты сегодня на работу не пошел, потому что плохо чувствуешь себя? Не, мне отгул дали. А Петруха твой работает? Не знаю. Че, может, сходить в парк узнать? Нет, не надо. Дали отгул, отдыхай. И во сколько оцените информацию, гражданин начальник? В бутылку столичной, чтоб отдыхать не скучно было. В две бутылки! В две! Одной маловато будет, а литруха в самый раз. Завтра, как огурчик, на работу пойду. Новую информацию собирать. Дементьев согласился. Хорошо, литр. Но учти, Леня, и крепко запомни, пока относительно трезв. Ты стал обладателем такой информации, за разглашение которой убивают. Ты же не хочешь, чтобы тебя грохнули бандиты? Кто ж этого хочет? Спросите тоже. Правильно. Поэтому все, о чем рассказал мне, забудь и ни в коем случае нигде не проболтайся. Петруха наверняка уже пожалел, что наболтал лишнего. Он обычно, если крепко выпьет, ни хрена с утра не помнит. И все равно то, что базарил с тобой, он вспомнит. И обязательно попытается узнать, что рассказал тебе. Будет расспрашивать. Держи ухо востро, не раскройся. Скажи, что сам плохо помнишь вечер. Да и не мудрено литр вдвоем без закуски усидеть. Начнет настаивать или задавать наводящие вопросы, скажи, что базар был не конкретный. О жизни, о бабах, о том, что надоело все к чертовой матери. Переведи разговор на политику, но обрывками. Да знаю я, что ответить. Петруха на футболе повернут, вот о нем и был базар. Самая лучшая отмазка, в нее он поверит. Ну, тебе виднее. Дементьев достал 300 рублей и протянул Скрепину. Вот тебе на литр водки. Я ухожу. Ты чуть позже. Ну, это другой разговор. Теперь можно смело домой топать. Давай, до связи. Ага, до связи, участковый. Андрей вышел из пивной, осмотрелся, прошелся до вокзала, покрутился на перроне, обошел торговые палатки, проследил за тем, как Скрепин купил в магазине водку и пошел домой. Ничего подозрительного не заметил. Балбеса не пасли. Убедившись в этом, Дементьев прошел к машине. Сел в салон, достал сотовый телефон, набрал номер капитана Чернышова. Сергей ответил сразу, словно ждал звонка друга. «Привет, командир. Чего это ты звонишь с утра? Случилось что опять?» «Привет, Черныш, надо встретиться». «Прямо сейчас?» «Да». Чернышов вздохнул. «Ладно, куда приехать?» «Давай ко мне домой, Катя на работе». «Хорошо, через час буду. И не спрашивай, почему через час». Выключив телефон, Андрей повел Короллу к рынку, где продавались любые сантехнические изделия. В 8:50 он вернулся с покупкой домой. А ровно в 9:00 приехал Чернышов. «Ну, выкладывай, командир, зачем вызвал?» «Встреча у меня с утра была с балбесом». «Вот как?» «Скрепин сам напросился на разговор. У меня причин связываться с ним не было». «И что сообщил твой информатор?» «Всему свое время». «Сначала скажи, твои люди продолжают контролировать парк?» «Вчера пришлось снять наблюдение. Вновь выставить его смогут только с понедельника. Начальство решило прошерстить злачные места города, в число которых, как ни странно, парк культуры и отдыха не попал». Дементьев усмехнулся. «Да, это действительно очень странно. Что же тогда шерстила милиция общественной безопасности?» «Окраины. Частные сектора, дачные кооперативы, расположенные в черте города. И что в результате?» «В результате задержаны два десятка незаконных иммигрантов из республик Средней Азии, еще больше лиц без определенного места жительства, обнаружено 5 трупов пропавших ранее людей, взяты 8 человек, находившихся в розыске. Результаты неплохие. С ребятами из Средней Азии будет работать миграционная служба, по трупам прокуратура возбудила уголовные дела, беглецов отправили за решетку, а вот что делать с бомжами, не знает никто. И держать в милиции оснований нет, и пристроить некуда. Сегодня, наверное, отпустят». Андрей кивнул. «Понятно. Поэтому ты и не знаешь, что произошло вчера в парке». «А что там произошло?» Дементьев передал другу полученную от Скрепина информацию, добавив. «Интересная картина вырисовывается, Черныш, не находишь?» Наркодельцы ставят «Жигуль» у кафе и завозят в парк наркоту как раз тогда, когда все силы милиции заброшены на зачистку злачных мест города, в число которых ни парк, ни кафе не попадают. Что это? Совпадение? Вряд ли. Скорее всего, на бандитов пашет кто-то из высоких чинов УВД, иначе не стали бы наркоторговцы так рисковать. Чернышов задумчиво произнес. «Возможно, ты и прав». «А возможно и нет». «Нет? Тогда объясни, почему бандиты действовали столь неоправданно, беспечно, без страховки, открыто?» «Не знаю. А я уверен, что главарь банды был посвящен в планы милиции». «Ладно, согласен. С этим разберемся. Поговорю с генералом, он примет меры по возможной крысе, окопавшейся в управлении. Нам же следует решать свои задачи». Теперь мы знаем, что наркота хранится в багажнике разграбленных «Жигулей». Первичным распространителем дури является рыжая Карина, она же по паспорту Лариса Викторовна Тренина, официантка в кафе «Солнечный зайчик» и по совместительству любовница старшего бармена Вадима Шестогонова. У нас есть номер машины, на которой была доставлена в парк последняя партия наркоты. «Погоди!» — заместитель начальника МОБ города достал сотовый телефон, набрал номер. «Валера, привет, Чернышов. На службе или отдыхаешь?» «Ясно, ты прав, покой нам только снится. У меня к тебе просьба, старик. Да ерунда, по сути, но ерунда очень важная для меня. Что делать?» Пробить Audi 100 или А4, возможно, А6, государственный номер. Мне надо знать о владельце этой тачки и все, что есть у нас на него. Ну и замечательно, как же без этого. Коньяк с меня. Жду. Чернышов отключил телефон. Скоро мы узнаем, кто такой лысый коренастый мужик, доставивший дурь в кафе. Но продолжим. У нас есть машина, ублюдок, поставляющий наркоту в парк. Установлена связь между кафе и аптекой. Их владельцев объединяет торговля наркотой в парке, ну и запрещенными препаратами в аптеке. Мы знаем, что в пансионате «Чистый ручей» активно работает шайка Равшанова-младшего, обосновавшись в соседнем с пансионатом доме. Кстати, дом этот принадлежит отцу одного из мальчиков Рафа, а именно Ивану Сергеевичу Григорьеву, мелкому клерку в администрации города, человеку тихому, скромному. Жена у него умерла при родах второго ребенка. Первый же, сын Алексей, подался в бандиты. Не в отца пошел. Погоняла у него в банде Рафа Гриша. Всего у Тимура Равшанова трое подельников. Монолог Чернышова прервал сигнал вызова сотового телефона. Капитан ответил. — Да, Валера, слушаю тебя, дорогой. — Так, ясно, подожди, запишу. «Продолжай. Даже так. Это проверенная информация? Ладно, ладно, извини. Что еще? Неплохо, черт побери. Я понял. Спасибо, Валера. С меня не пузырь коньяка, а два. Как только, так сразу. Давай, удачи!» Отключив телефон, Чернышов взглянул на друга. «Ну вот и пробили Ауди. Тачка принадлежит некоему Лысенко. Как фамилия подходит, да?» «Значит, Лысенко Григорию Васильевичу, проживающему по улице Бабаджаняна, дом 10, квартира 15. Это новый 12-этажный дом, элитный домик в центре. Да, и квартира стоит недешево, лимонов под 6. Господин Лысенко, ранее дважды судимый, держит торговую точку в павильоне Большого рынка, оформленную на супругу. Сам же Лысый является ни много ни мало помощником депутата областной думы господина Наиля Маратовича Равшанова. Ни хрена. Вот тебе и ни хрена. Помощник он, правда, на общественных началах, но повязан с Равшановым крепко, по строительному бизнесу, Андрей проговорил. Это что же получается? За распространением наркоты в городе стоит Равшанов? Не факт, командир, но вполне может быть. Значит, сынок работает под крышей родного папаши. И это не факт, но тоже вполне вероятно. Скажи, Черныш, а в милиции Равшанов имеет связи? Конечно, как и в управлениях ФСБ и наркоконтроля по Переславской области. Значит, у него есть свои люди везде. Скорее всего. Вот почему нам надо свалить его. Так давай работать. Возьмем Лысенко, расколем, арестуем Рафа и тоже под пресс пустим. А заодно обработаем кафе. Тем более наркота сейчас спокойно лежит в «Жигулях». Чернышов усмехнулся. «Какой ты быстрый, командир! Здесь тебе не в отряде спецназа. Там получил разведданные и вперед на их реализацию. Зацепили банду, покрошили ее и все дела. Здесь так не получится. Взять-то Лысого можно, да и Рафа тоже. На это я разрешение получу через генерала. А что дальше? Что мы сможем предъявить им? Обыски, уверен, ничего не дадут. Наркоту на хатах держать не будет никто. Партия в «Жигулях»? Ну, конфискуем мы ее, а дальше? Какие претензии к кафе? Дурь-то в брошенной машине. А владелец ее наверняка уже покинул сей бренный мир. Я проверю, конечно, кому принадлежит эта рухлядь, но, думаю, проверка ничего не даст. Дементьев воскликнул. Тогда на какой хрен нам вся эта информация? Разделать ничего не можем. Я уже говорил тебе. Работать с наркоторговцами следует аккуратно, и брать только с поличным. А значит, что? Значит, ждать, когда Лысенко доставит в кафе очередную партию наркоты. Та закончится быстро. Точка работает более чем эффективно, и совсем скоро бандитам придется пополнять запасы. Вот тогда и проведем акцию. Если, конечно... Что если, Черныш? Если, конечно, преступники не узнают о наших намерениях раньше, чем мы начнем готовить эту акцию. Так надо засекретить операцию. От кого, командир? Черт, у Равшанова же везде связи. Вот именно. Но что-нибудь придумаем. Андрей прошелся по комнате, у окна обернулся к другу. Слушай, Черныш, а не обратиться ли нам за помощью к Вербину? К Алексею Викторовичу? Об этом я не думал. Но станет ли заниматься такой мелочью Главное управление по борьбе с терроризмом, которое получает приказы непосредственно от самого Верховного? Травля населения областного центра, по-твоему, мелочь? По-моему, нет, не мелочь, но у ГУБТ другие задачи. Откуда ты знаешь, какие у службы антитеррора задачи? Вчера они провели акцию по освобождению заложниц. Тоже не сказать, чтобы очень уж масштабная операция. Да и что бестолку базарить? Давай позвоним отрядному и получим ответы на все вопросы. Чернышов согласился. Давай. В конце концов, попытка не пытка, и ты принимал участие в антитеррористической акции Укарска. А тебе в управлении знают. Главное, что Вербин там. Короче, я связываюсь с Вербиным. Связывайся. Андрей по сотовому телефону набрал номер бывшего командира отряда специального назначения «Валдай», ныне руководителя резервной боевой группы «ГРАД», Главного управления по борьбе с терроризмом или подразделения «Вулкан». «Здравствуйте, Алексей Викторович. Дементьев на связи. Андрей, здравствуй. Как ты? Доставил родителям Анастасию Соловенину?» «Доставил. Сам нормально. Черныш тоже в порядке. Он сейчас у меня. Да? Передай-ка ему трубку». Дементьев протянул телефон Чернышову. «Тебя». Бывший боец отряда «Валдай» поприветствовал командира. Они поговорили недолго. Сергей вернул трубку Дементьеву. «Алексей Викторович, дело у нас к вам». «Дело? И что же это за дело?» «По телефону долго объяснять. Вкратце, нужна помощь спецслужбы по решению вопроса с наркоторговлей в Переславе». «Вот как? Сам я, как понимаешь, ничего конкретного ответить не могу. Надо выходить как минимум на руководителя боевой группировки, а для этого иметь полную информацию по существующей проблеме. Мы можем подъехать в Москву и там все объяснить». «Что, ситуация серьезная?» «Да». «Давай мы поступим так. Я предварительно переговорю с полковником Тимохиным, с тем, кто руководил операцией по освобождению заложниц на базе Руслана Абадзе, а потом перезвоню и сообщу перспективы взаимодействия. Хорошо?» «Извините, сколько вам потребуется на это времени?» «Сегодня я переговорю, так что ближе к вечеру будь на связи». «Я всегда на связи». «Ну и отлично». «Скажите, какова вероятность отказа?» «Не знаю, но думаю, отказа не будет. Уж чем-нибудь да поможет управление. Тем более наркомания признана одной из главных угроз национальной безопасности страны на современном этапе». Дементьев отключил телефон. «Ну вот, теперь нам остается только ждать. В принципе, ты можешь ехать домой, да и мне заняться есть чем. Долбанный кран в ванной достал уже. Буду менять. А как Вербин позвонит, сразу свяжусь с тобой». Андрей проводил друга и занялся мелким бытовым ремонтом. Вербин позвонил в 18:30. «Слушаю вас, Алексей Викторович». «Значит так, Андрей, буду краток. Завтра я подъеду в Переслав и сообщу решение руководства управления. Где встретимся?» «Неожиданный поворот. Во сколько вы планируете выехать из Москвы?» «Ориентировочно 8:00 утра». «Тогда так. Мы с Чернышом будем ждать вас за въездным в Переслав постом ДПС у заправки справа. Вы нас увидите. Ну а дальше проедем туда, где сможем спокойно поговорить. Я согласую место с Сергеем». «Добро». «Один вопрос. Ты об убийстве у Комарина имеешь информацию?» «Нет. А что за убийство?» «На этот вопрос отвечу при встрече. Все, до связи». «До связи, командир». Андрей, отключив телефон, тут же набрал номер Чернышова. «Сергей?» «Да». «Только что звонил Вербин. И что сказал? ГУБТ поможет нам?» «Подполковник завтра будет в Переславе. По прибытии сообщит решение руководства по нашей просьбе». «Даже так? «Во сколько и куда конкретно подъедет Вервин?» Я сказал, что мы будем ждать его у заправки перед постом ДПС со стороны города. Выезжает он ориентировочно в 8:00. Значит, может быть, в Переславе уже в 9:30, 10:00. Я в 8:30 заеду за тобой и поедем к посту. Если, конечно, у тебя не будет других дел. Не будет. Подъезжай к 8:30. Лады. И вот еще что. Вербин спросил, имею ли я информацию по убийству у Комарина. Какому убийству? Вот и я ответил этим же вопросом. Значит, и ты не в курсе того, что произошло у Комарина? Нет. Да и преступления, совершаемые в области МОБ, не касаются. В принципе, могу узнать через УВД. Узнай, Черныш. Вербин неспроста задал этот вопрос. Понятное дело. Сейчас попробую прояснить ситуацию. Буду ждать. Позвоню. Чернышов перезвонил через 10 минут. «Непонятка какая-то, Андрей, с обозначенным подполковником убийством». «Что за непонятка?» «Дежурный по УВД ответил, что никакого тяжкого преступления в Вейском районе за последние сутки не зафиксировано». «Вот как?» «Это еще не все. Я созвонился с начальником уголовного розыска, мы с ним в дружеских отношениях. Так вот, он сначала спросил, откуда я взял, что у Комарина совершено убийство. Отшутился». Ворона, мол, на хвосте весть принесла. Полковник сказал, запомни, Сергей, никакого убийства у Комарина не было. И что из всего этого следует? Думаю, что кого-то все-таки у Комарина завалили, но информацию по убийству почему-то засекретили. Дементьев предположил, может, шишку какую грохнули? У Комарина, в этой глуши. И опять-таки, даже если и так, то почему наложили секретность? Губернаторов валят, депутатов, и не скрывают. А тут полная тайна. Да, действительно, непонятком. А значит, не стоит ломать головы. Узнаем об убийстве от Вербина. Где примем командиром? У меня неудобно. Катя с дежурства вернется, ляжет отдыхать. Поедем ко мне на дачу. Как раз по объездной дороге, не въезжая в город. Там сейчас тихо, да и в поселке почти никого не осталось. Даже охрану сократили. Спокойно поговорим. Договорились. Значит, 8:30 жду тебя у аптеки, что рядом с домом. В 9:20 Дементьев, развернув у поста ДПС свою Короллу, остановился недалеко от заправки. Взглянул на соседа, капитана Чернышова. Ну что, здесь, по-моему, нормально. Вербин с поста увидит Тойоту. Заместитель начальника милиции общественной безопасности города согласился. Да, увидит. Офицеры вышли на улицу, и тут же к ним подъехала машина дорожно-патрульной службы. Дементьев и Чернышов были в гражданской одежде. Из служебной машины вышел молодой и решительно настроенный лейтенант. Он спросил, кто из вас владелец «Тойоты»? Дементьев ответил, я. За рулем находились также вы? Также я. Прошу предъявить документы. Андрей посмотрел на Чернышова, капитан улыбался. Дементьев покачал головой и задал вопрос лейтенанту. «А в чем, собственно, дело?» Офицер ГИБДД возмутился. «Нет, вы посмотрите на него. Перед самым постом разворачивается, пересекая две сплошные линии, да еще спрашивает, в чем дело». Инспектор перевел взгляд на продолжавшего улыбаться Чернышова. «Вам очень весело, гражданин?» Сергей ответил. «Это запрещено законом. И вот почему, лейтенант, ты забыл представиться?» Инспектор сжал губы. «Представиться? Пожалуйста». «Старший инспектор дорожно-патрульной службы Комов Вячеслав Николаевич. А теперь оба предъявите документы». Чернышов решил немного развлечься. «Слушай, лейтенант, ну зачем тебе документы? Да, мой друг нарушил правила дорожного движения. Но согласись, с кем не бывает. Да и разделительные полосы видны на шоссе неотчетливо. Давай разойдемся по-хорошему». Комов рассердился. «Что? Откупиться захотели?» «Взятку предлагаете? Думаете, если инспектор ГИБДД, то обязательно хапуга? Документы быстро, иначе вызываю поддержку, и тогда разговаривать будем уже не здесь, но...» Чернышов достал удостоверение личности офицера милиции. «Ты извини, Слава, пошутил неудачно. Со мной капитан Дементьев. Мы находимся при исполнении служебных обязанностей. О нарушении правил дорожного движения можешь сообщить рапортом в управление милиции общественной безопасности и своему начальству». Инспектор поправил фуражку. «Понятно. Не надо бы так шутить, товарищ капитан. Или вы специально выехали зацепить нечистоплотных инспекторов? Да нет, лейтенант, никого мы не цепляем, как ты выразился. Да тебе не страшна никакая проверка. Видать, принципиальный. Служу как положено. Правильно делаешь. Я знаю, всего хорошего. А в рапорте вас отмечу. Лейтенант Козырнов направился к служебной десятке. Вскоре его машина встала на посту ДПС. Чернышов взглянул на друга. Ну вот, Андрей, завтра тебя на совещании начальство сношать будет. Лейтенант обязательно сообщит о том, как ты нарушил правила дорожного движения. Вместе с капитаном Чернышовым. Прикроешься моей должностью? Конечно. Даже более того, доложу, что исполнял приказание заместителя начальника милиции общественной безопасности своего прямого начальника. Так что если и будут сношать, то вместе с тобой. Оценил дружеский поступок. Офицеры закурили. В 10:05 перед Короллой Дементьева остановился Ниссан. Из него вышел подполковник Вербин. Улыбаясь, подошел к своим бывшим подчиненным по отряду специального назначения «Валдай». Офицеры обнялись. Вербин сказал Чернышову. «А ты, Серега, совсем не изменился. Выглядишь молодцом. Службу не дают расслабляться, Алексей Викторович». «Да, служба». «Куда поедем?» «Черныш предлагает свою дачу», — сказал Дементьев. Вербин взглянул на Сергея. «Далеко она от города?» «Нет, рядом с окружной, в коттеджном поселке». «Неплохо устроился». «Так это собственность отца». «Ну да, он же у тебя в больших начальниках ходит». «Он сам по себе, я сам». «Хорошо, поедем на дачу. Надеюсь, там посторонних лиц не будет?» «Нет». «А как насчет того, чтобы перекусить, товарищ подполковник?» «Я завтракал, а пообедаю в гостинице». «В гостинице?» Дементьев с Чернышовым переглянулись. Вербин улыбнулся. «А чему вы удивились?» «Значит ли это...» «Так, разговор на даче. Сейчас никаких вопросов». Дементьев кивнул. «Ясно. Тогда следуйте за моей машиной, Алексей Викторович». «Ты только не гони, чтоб не потеряться. Я в Переславе ориентируюсь плохо. Впервые здесь. Буду держаться у вас на виду». Машины отъехали от заправки и направились в сторону города. Не доезжая железнодорожного переезда, свернули на объездную дорогу. В 10:47 миновали пропускной пункт охраняемой территории и остановились у ворот забора, окружавшего последний на правой крайней аллее участок. Чернышов открыл ворота, и машины въехали во двор. Остановились у двухэтажного, по местным меркам, небольшого коттеджа. Офицеры вошли в дом. Чернышов на правах хозяина предложил боевым товарищам подняться на второй этаж, в кабинет. Там устроились в креслах около журнального столика. Сергей спросил, «Кофе сделать?» И Вербин и Дементьев отказались. Чернышов занял место напротив подполковника. Вербин достал пачку сигарет. «Курить здесь можно?» «Да, конечно». Чернышов выставил на столик пепельницу. Открыл зарешеченное окно, раздвинув плотные шторы, отчего в кабинете стало светлее и прохладнее. Вербин, прикурив сигарету, сказал, «Перейдем к делу. Я обозначил возникшую у вас проблему командованию боевой группировки управления. Долго объясняться не пришлось. Полковник Крымов, начальник отдела спецмероприятий, после согласования просьбы с вышестоящим руководством, разрешил привлечь к работе в Переславе подчиненную мне группу «Град». Так что ваша просьба, как видите, удовлетворена». А раз нам предстоит действовать вместе, я хотел бы знать общую обстановку и подробности планируемых вами мероприятий. Но сначала ответьте мне на один вопрос. Почему вы решили обратиться в спецслужбу, а не привлекли к работе силы местной милиции? Ответил Чернышов. Понимаете, Алексей Викторович, конечно, мы могли бы решить вопрос по наркодельцам и своими силами, но у нас есть основания подозревать, что бандиты имеют своих людей в правоохранительных органах города и области, что изначально обрекает все наши усилия на провал. Ясно. В принципе, нечто подобное я и ожидал услышать. А теперь давайте по существу проблемы. Чернышов и Дементьев доложили командиру боевой группы Главного управления по борьбе с терроризмом обстановку, сложившуюся в городе по наркоторговле, в частности, обрисовав ситуацию в парке и кафе «Солнечный зайчик», а также информацию о деятельности Равшанова и его сына. Вербин внимательно выслушал офицеров, затушив окурок в пепельнице, спросил. «Значит, вы считаете, что наркоторговля в городе ведется под прикрытием депутата областной думы Равшанова?» Ответил Дементьев. «Так точно, Алексей Викторович. Не думаю, что он крышует только парк». Чернышов добавил. «Не тот человек этот Равшанов, чтобы довольствоваться куском от общего пирога. Ему нужен весь пирог, и, похоже, он его имеет». Вербин произнес. «Значит, как я понял, наиболее уязвимое место в цепи наркоторговли — это городской парк культуры и отдыха. Да, и точка, организованная сыном Равшанова рядом с пансионатом «Чистый ручей». И вы планировали накрыть эти точки при очередной передаче товара. Так точно. Каким конкретно образом? Наркота, завезенная в пятницу, разойдется быстро. Слишком много клиентов у барыг из кафе. Потребуется новая партия. Осуществляя постоянное наблюдение за парком и держа в готовности группу захвата, мы планировали зафиксировать момент передачи наркоты от курьера до бармена кафе или его представителя, скорее всего, Карины. Далее, дождавшись приема дури человеком Рафа Тимура Равшанова, сына депутата, и доставки ее к пансионату, одновременно накрыть точки. До этого выпустить курьера за пределы района парка, а потом задержать его. Операцию заснять на пленку. Таков наш план. Вербин кивнул. Что ж, план неплохой. Его действительно можно реализовать при условии соблюдения строжайшей тайны, что на практике невозможно при участии в наркоторговле таких лиц, как Равшанов. Мне понятна ситуация. «Один вопрос. Кто уже посвящен в ваши планы?» Чернышов ответил. «Только я, Дементьев и несколько проверенных подчиненных мне офицеров. Конкретнее. Мы с Дементьевым и три офицера МОБ. Ты уверен в них, Черныш? Как в самом себе?» «Хорошо. Доверимся твоей интуиции. Хоп, ребята. Завтра с утра начинаем подготовку акции. До утра, надеюсь, торгаши не успеют распродать всю наркоту из копейки». Дементьев отрицательно покачал головой. «Не успеют. Хотя это зависит от того, сколько дури было завезено в пятницу. Мой осведомитель сказал, внешне коробка выглядела тяжелой, но в ней, кроме наркоты, мог находиться и муляж. Но до завтра по-любому всю наркоту не продадут. Бармены распространяют дурь осторожно. Сбросят через Карину партию и все, лавочку прикрывают. Наркоманов к барыге не подпускают». Продают дурь через своих пацанов. Тоже наверняка постоянных и проверенных. С этим у них строго. Поэтому до сих пор и не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Чернышов улыбнулся. «Да нет, товарищ подполковник. Торгаши засветились еще год назад. Как раз сын Равшанова прокололся. И прокололся он на нашем капитане Дементьеве, тогда только вернувшемся домой после увольнения в запас. А ну-ка... «Поведайте старику эту историю». Чернышов рассказал о том, как Дементьев заступился за женщину в парке, к которой прицепились бандиты во главе с сыном депутата Равшанова. Закончил рассказ словами. «Представляете, Алексей Викторович, каково было мое удивление, когда в задержанном нарядом мужчине я узнал бывшего командира. Глазам своим не поверил. А отдел бандюков он не слабо, да еще сынка могущественного в регионе чиновника». Пришлось идти на сделку с Равшановым, чтобы отмазать капитана. Но протокол, подписанный Рафом, и заключение экспертизы, проведенной, признаюсь, не совсем законно, до сих пор хранится в сейфе в одном надежном месте. Тогда мы думали, что сынок депутата занимается наркоторговлей втайне от отца. Сейчас у нас есть, пусть косвенные, но все же доказательства причастности и самого Равшанова к этому прибыльному бизнесу. «А та женщина, кстати, сейчас является супругой Андрея». Вербин улыбнулся, посмотрев на Дементьева. «Воспользовался ситуацией, Андрюша?» Участковый смутился. «Ничем я не пользовался. Так вышло, что наше знакомство имело продолжение и переросло в любовь». «Да я не упрекаю тебя, Андрей, не смущайся. Все правильно, так и должно быть. Любящие люди должны жить вместе. Так, на сегодня у нас все». «Вечером в город прибудет подчиненная мне группа, с утра встретимся вновь. Тогда и обсудим план уже совместных наших действий. До этого, Черныш», — Вербин взглянул на Чернышова, — «обеспечь контроль над парком, копейкой и кафе силами своих людей». «Не смогу, товарищ подполковник». «Почему?» Ах, да, работа по злачным местам города. Ясно, ладно. На ночь выставлю своего человека. Надо будет только ввести его в курс дела. Это сделаем, договорились. Значит, сейчас я поеду, сниму номер в гостинице «Варшава». Вечером встречу группу, она будет базироваться в штабе расформированной части радиоэлектронной разведки ГРУ, что дислоцировалось на территории военного аэродрома. После чего позвоню тебе, Черныш. Подъедешь к посту ДПС, заберешь контролера и проводишь его до парка, разъяснив на месте обстановку и поставив задачу. А утром, как я уже сказал, встречаемся вновь на базе временной дислокации группы. Чернышов предложил: «А не лучше разместить ваших ребят здесь, на даче? В доме места всем хватит, удобства, комфорт, запас продовольствия. Отсюда проще в город въехать». «На виду у охраны». «Но и аэродром охраняется». «Да, но не сотрудниками частного охранного предприятия, а солдатами срочной службы». «Это, как говорится, две очень большие разницы». К тому же и в части бойцы группы будут иметь все необходимое для временного проживания. А комфорт, о чем ты уже забыл, Черныш, спецназу противопоказан. Я ничего и никого не забыл, Алексей Викторович. Вы командир, вам и принимать решение. Тоже верно. Ну что, проводите меня? Дементьев сказал. Один вопрос, Алексей Викторович. Давай, Андрюша. О каком убийстве вы обмолвились вчера? Чернышов тоже проявил интерес. «Да, командир, что за убийство произошло у Комарина, о котором никто в УВД ничего не знает? Или делает вид, что не знает?» «Вопрос понятен, а вот ответа на него у меня нет, исчерпывающего ответа. Знаю лишь одно. Руководство управления получило информацию из райотдела милиции о пропаже мужчины. Он выехал к Комарина по грибы на собственной машине». В обычное время домой не вернулся. Супруга подняла шум. К месту, где обычно собирал грибы муж женщины, выехал участковый, а затем и спецподразделение МВД. Ни мужчины, ни машины не оказалось, но были найдены какие-то следы. Они, эти следы, заинтересовали руководителя спецуправления МВД, работавшего вместе с группировкой управления по заложникам Карска. Он передал информацию в ГУБТ. Чернышов проговорил: «Но вы же говорили об убийстве, а не об исчезновении мужчины-грибника и его машины». «Да». «Как только в управлении получили информацию о происшествии у Комарина, а точнее на территории бывшей усадьбы бывшего помещика Комарина, начальник ГУБТ отправил туда наших специалистов. Они работали до позднего вечера, и в результате выдвинули версию о том, что грибник убит, а тело его сброшено в болото. Из Москвы срочно доставили специального робота, способного работать в густой, плотной, природной среде. Он и поднял на поверхность труп грибника. О чем было доложено в ГУБТ, и начальник управления немедленно приказал засекретить всю информацию по этому происшествию. Почему такое внимание данному происшествию, я не знаю. Но, видимо, что-то серьезное и важное накопали спецы управления. Впрочем, нас это не касается. Перед нами другая задача. Вот на ее решении мы и сосредоточимся. А подробности убийства у Комарина рано или поздно узнаем. Как только с него снимут гриф секретности. Понятно. Чернышов с Дементьевым проводили Вербина до машины. Хозяин дачи спросил: «Дорогу к отелю «Варшава» найдете? Или привести вас к нему?» «Как выйду на объездную, чтобы вернуться к посту ДПС, мне надо повернуть налево?» «Да». «Ясно. А от поста я путь к Варшаве найду. Он и на плане города обозначен». Дементьев сказал: «Я рано утром не смогу прибыть навстречу. Совещание, тем более понедельник. Если только Черныш отмажет». «Нет, никаких отмазок. Вы должны продолжать службу в обычном режиме. Особенно ты, Андрюша. Тебя бандиты наверняка будут пасти. Надо их успокоить. Поэтому прибудешь в городок, как только освободишься. Мы подождем. И постарайся не притащить за собой хвост. Согласись, странно будет выглядеть твой беспрепятственный проезд на территорию усиленно охраняемого военного объекта стратегического назначения». «Ну почему странно? Разве у меня не может быть любовницы в военном городке, которая постаралась достать для партнера пропуск?» «Подобные заморочки, Андрюш, нам совершенно ни к чему». «Понял, командир, я пошутил». «Это хорошо, что вы с Чернышом не утеряли чувство юмора, но оставьте его для своих жен, друзей, сослуживцев, ладно?» «Есть отставить юмор для других». «Все, до встречи». «До встречи, Алексей Викторович. Если что, мы на связи». Подполковник вывел Ниссан на аллею и медленно повел седан к контрольно-пропускному пункту коттеджного поселка. Предупрежденная Чернышовым охрана беспрепятственно выпустила иномарку. Проводив Вербина, Чернышов взглянул на друга. «Ну вот, Андрюха, теперь дело повеселей пойдет. По крайней мере, можно будет не опасаться, что наши планы сольет бандитам какой-нибудь продажный сучонок». «Верно. Что будем делать?» «Отдыхать. Сегодня выходной». «Тоже правильно. Бросишь меня на хату?» «Нет, здесь оставлю. Дойдешь до трассы, поймаешь частника или на худой конец такси вызовешь. Думай перед тем, как задавать глупые вопросы». «Тогда закрою дом и поедем». Андрей поинтересовался. «Если не секрет, Черныш, сколько стоит твой коттедж?» «А хрен его знает, но сейчас дорого. Это когда строился, после дефолта, отец за него немного отвалил. А мне он подарственный передан». «Нет, все ж хорошо иметь богатых родителей». «Их, Андрей, как известно, не выбирают». «Да. Закрывай свою хижину и поехали». Через 20 минут машина Дементьева покинула закрытый коттеджный поселок.